Петя вдруг ясно понял, что если хочет успеть что-то сказать папе, он должен поторопиться. Еще несколько секунд, и будет поздно. «Папа!» — вырвалось у него. «Папа!» Папа повернул голову и глазами поискал сына, голос которого вдруг услышал. Петя лихорадочно думал, что сказать папе. Когда папа увидит его, он должен сказать ему пару слов. Но он не знал, что именно, и он не мог ничего придумать. «Господи, помоги!» — выдохнул Петя. В этот момент папа встретился взглядом с сыном. «Папа, Христос воскрес!» — звонко и ясно выкрикнул Петя. Лицо папы озарилось светлой улыбкой. «Да, мой мальчик, он воистину воскрес!» Тут папа почувствовал толчок в спину, раздалась короткая резкая команда. Через оконную решетку черного ворона Петя еще увидел белеющую руку, папину руку. Двери захлопнулись. Шумом ее закрыли на засов. Мотор взревел, и машина умчалась. Толпа любопытных затихла. Многие из них сочувственно смотрели на худенького мальчика, стоящего впереди. Петя ничего не замечал. Он, не двигаясь, смотрел в одну точку в конце улицы, где из виду скрылся черный ворон. Вокруг послышался ропот. «Спрятали отца от детей на 5 лет», — прозвучал голос за ним. «Этого баптиста мне не жалко. А дети бедные теперь страдают», — сказал другой. «Впрочем, он был хорошим человеком и отличным специалистом. Всегда был готов помочь каждому», — заметил коренастый мужчина. «У таких детей на всю жизнь могут остаться последствия от пережитого», — вздохнула пожилая женщина, смахнув слезу с глаз. Петя ничего не слышал, а мама, которая тем временем пробралась к Пете и теперь стояла рядом с ним, тоже ничего не слышала. Слова, только что звонко прозвучавшие на улице, глубоко тронули их обоих. Эти слова Петя не придумал. Они явились ответом на мольбу его сердца. И в душе мамы эти знакомые слова, которыми христиане приветствовали друг друга в церкви во время праздника Пасхи, отозвались как громкое эхо «Христос воскрес, воистину воскрес». И тогда исчезла печаль из-за отсутствия папы. Исчезло недовольство, что Господь допустил, что именно папу арестовали. Исчезла скорбь, которую они чувствовали, когда думали о предстоящем расставании. В их сердцах воцарился чудный мир и такая радость, которую окружающие люди не смогли бы понять. Это произошло потому, что они снова ясно осознали – Господь воскрес. Ему дана всякая власть на небе и на земле. Значит, и в тюрьме, где находится папа, и в лагере, куда его отправят. И над всеми обстоятельствами в жизни мамы Пети, Ларисы и Нади. Поэтому им не надо больше переживать. Утешаясь этими мыслями, мама и Петя пошли домой. Члены церкви, которые сторожили у завода, пошли с ними. И чуть позже к ним пришли и другие братья и сестры. Папа в неудобной для него позе ехал в черном вороне, его мышцы болели, но он не обращал на это внимания. Глаза на его сильно похудевшем лице сияли, будто он видел что-то очень красивое. Конвой временами с удивлением смотрел на него и пожимал плечами. Странный какой-то заключенный. Перед мысленным взором папы неотступно стоял его сын. Конечно же, он пробрался сквозь толпу любопытных вперед, чтобы быть как можно ближе к нему. Его сердце снова охватил трепет, когда он вспомнил возглас Пети «Христос воскрес!». И в переполненной тюремной машине папа поблагодарил Господа. «Да, Господи, Ты воистину воскрес! Ты победил грех и смерть, поэтому мне не надо бояться лагеря, куда меня везут. Ты жив, и Ты всегда будешь с нами, со мной и с Наташей, Петей, Ларисой и Надей». Машина резко остановилась. Папе приказали выйти и завели в тюремную камеру. Но там он пробудет недолго. Вскоре его отправят на этап, продолжительный и трудный путь в исправительный лагерь для заключенных. После многонедельного этапа группа заключенных, среди которых находился и папа, наконец прибыла в исправительный лагерь для заключенных. Этот лагерь был расположен вблизи большого города в Сибири. Папа облегченно вздохнул, когда им приказали выйти из черного ворона. Прихрамывая, он пошел к воротам лагеря, где им было велено ждать. Он так долго сидел в неудобной позе, в переполненном воронке, что все его тело болело. Папа радовался, что они наконец приехали. Путешествие в арестантском вагоне, многодневные ожидания в разных пересыльных тюрьмах – все это было тяжелым испытанием. Последний отрезок пути в машине по каменистой дороге тоже был нелегким. Но все это казалось не таким страшным в сравнении с той жаждой, которую им однажды пришлось испытать. Папа мысленно еще раз пережил тот день. Утром их привезли на вокзал. Потом под крики охранников и лая собак загнали в арестантские вагоны. Вместо 6 человек в купе затолкали больше 20. О том, чтобы сесть, не было и речи. Заключенные стояли, тесно прижавшись друг к другу. Спали по очереди на верхних нарах. На дорогу заключенным выдали соленую кильку. Хлеб им в тот день не дали. Воды дали очень мало. Папа не стал брать рыбу. Он слишком хорошо знал, что за этим последует. Он решил провести время в посте и молитве. Некоторые заключенные, не слушая предупреждений опытных мужчин, с голоду набросились на кильку. Вскоре их стала мучить жажда, которая становилась все сильнее. Но на их громкие крики и просьбы дать воду никто не отвечал. Со временем им становилось все труднее. Некоторые уже не могли стоять и прислонялись к другим. В переполненном купе слышались стоны и ругательства. Папа стоял посреди этих бедных людей и молился. Его сердце наполнилось глубоким состраданием к этим несчастным. Он всей душой желал указать им дорогу к тому, кто дает воду жизни. Вдруг кто-то тихо спросил его: «Вы брат?» «Да», — ответил папа. Он удивился неожиданной встрече с братом по вере в Господа Иисуса Христа. Незнакомец оказался членом Ленинградской церкви. Звали его Иван Яковлевич. Он тоже пережил много трудностей, но Господь всегда и во всем помогал ему, как и папе. Некоторые заключенные внимательно прислушивались к их разговору. Когда папа и брат Иван на миг замолчали, они стали задавать вопросы. Они хотели больше узнать о вере в Бога. Таким образом, желание папы исполнилось. С любовью он рассказывал им об Иисусе Христе, истинном хлебе и источнике воды живой. Об этом вспоминал папа, ожидая перед воротами лагеря. Заключенных сначала тщательно обыскали, нет ли у кого запрещенных вещей. Если такие вещи находились, их немедленно забирали. Потом всех стали вызывать по фамилии и приказали пройти в зону. Там им выдали тюремную одежду, темно-серый костюм, на котором прикреплена фамилия заключенного. Все это длилось очень долго. Нагруженный засаленным матрасом, подушкой и одеялом, папа направился в барак. Он надеялся, что брат Иван будет жить вместе с ним. Барак оказался переполненным. Папа, как он и не искал, нигде не мог найти себе свободное место. Вдруг рядом с ним выросла фигура высокого парня. «Не можешь найти место? Подожди, мы это устроим». Он подозвал некоторых своих товарищей и тихо переговорил с ними. Немного позже папе освободили место. Папа сразу узнал этого высокого парня. В поезде он беседовал с ним о Боге. Папа поблагодарил и занял свое место. Потом он встал на колени и помолился. Вновь прибывших заключенных еще не поставили на довольствие в лагере, поэтому есть им в этот день не дали. Но они могли пить воду, сколько хотели.